Вторник, 5 апреля 1977 года, 13:40. Ленинград, Красноармейская улица. Неприятности начались, когда день перевалил через экватор. На большой переменке в столовой заметил краем глаза, как Яся, оживленно размахивая надкушенной ватрушкой, что-то рассказывает Вере Соломоновне и тычет пальчиком в толстую тетрадь, но не придал этому никакого значения. Мало ли какие темы могут быть перед уроком литературы у заслуженной учительницы и ее любимой ученицы. Когда же по окончании урока Вера Соломоновна, ласково поглядев на меня сквозь толстенные линзы, попросила задержаться, под ложечкой неприятно заныло. Я обреченно приблизился, с подозрением разглядывая лежащие на учительском столе теперь уже две толстые тетради, шестым чувством ожидая от них подлянки. За плечами у русички оживленно велись Тома и Яси. Наклонившись, разобрал на одной из обложек надпись. «Песенник ученицы 8 Б-класса Афанасьевой Тамары». Четкая цифра 8 возвышалась над целой горкой зачеркнутых подружек, нижней из которых была кривенькая тройка. «Андрей, проверь, пожалуйста, текст. Тома его по памяти писала. Нет ли ошибок?» Учительница вручила мне тетрадь, открытую ближе к концу. «Мой старый приятель из Пушкинского дома как-то утаил от меня эту замечательную историю. Укорю его при встрече». Я опустил глаза и прочел первые две строчки. «Ночь светла, в небесном поле ходит веспер золотой». Длинно и грязно выругался в уме. Поставил себе несколько нелицеприятных диагнозов, но легче не стало. Неторопливо, мазохистски наслаждаясь вакуумом в голове, дочитал до конца. «Все верно», — улыбнулся через силу Томми. «У тебя отличная память». Задумчиво повертел в руках тетрадь, и она перелистнулась, открывшись на, видимо, наиболее часто открываемой странице. Полюбовался на вклеенную фотографию Антона Веселова. Крупная карточка, шириной почти на весь тетрадный лист. В нижнем левом углу красным фломастером нарисовано сердечко. «Отдай!» Тоненько взвизгнув, Тома рванулась ко мне, выдернула тетрадь и двумя руками прижала к груди. «Ну зачем ты туда полез?» Гневно стукнула со всего маху каблучком по полу, стремительно развернулась и выбежала, низко наклонив голову, из класса. Вслед за ней моментально испарилась и Яся. Глупо проблеял я вслед. Озадаченно поморгал, глядя на захлопнувшуюся дверь. «Да, как-то глупо получилось», — сказала, чуть наклонив голову, Соломоновна. «Извиниться бы». «Да легко. А поможет ли?» — я вопросительно развел руками. «Смотря как просить». «Чистого сердца». «Действительно, глупо получилось». Я раздосадованно тряхнул головой. «И никому не рассказывать», — с нажимом продолжила русичка. «Дурак я, что ли?» — пробормотал расстроенно. «Я пойду». «Иди, Андрей», — и, пожевав бледными губами, добавила. «Прямо сейчас Тому не ищи. Пусть успокоится сначала». Я кивнул, снял с парты портфель и пошел к выходу. «Вот не было печали-то, а?» За дверью меня встретил встревоженный паштет. «Что у вас там случилось? Чего эти выскочили, как ошпаренные?» «Трагическая случайность, Паш. Придется просить прощения». «Ну, может, оно даже и к лучшему сейчас», — задумчиво пробормотал паштет и, немного помявшись под моим вопросительным взглядом, продолжил. «Тут Свете стукнули, что ты с Томой танцевал. И школу вас идущими вместе видели. Она это, сильно расстроилась. Может, теперь порадуется?» «Твою ж мать!» Я остановился, потрясенный плотностью наступившей черной полосы. «Да уж, понедельник день тяжелый, воистину». «А кто стукнул, известно?» «Не-а». Паштет печально шмыгнул носом. Пристально посмотрел на него. «Вот что, друг мой ситный, такие вещи оставлять безнаказанными нельзя. Тебе партийное задание. Узнать у Зорьки, кто стукнул. Аккуратно вызнать, понятно? В лоб не спрашивать». Паша истово закивал. Я вздохнул. «Пошли уж». «Так, сортирую неприятности. Пушкиниста откладываю на вечер. В спокойной обстановке буду придумывать отмаз. Света... ей лучше дать день-два пострадать, пока не буду к ней лезть с разборами. А с Томой надо сегодня все решить. Тут наоборот, затягивать не надо». Чуть приободрившись, вошел в класс физики и обежал его взглядом. Картина маслом. Яся, сидя в полоборота, что-то тихим шепотом втирает насупленный Томе. Зорька с гордым видом смотрит мимо меня, глаза чуть поблескивают влагой. «Угу. Если она думает, что наказывает меня молчанием, то не в моих интересах ее разубеждать». Шлепнулся на свое место и начал продумывать предстоящий разговор. «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Ну, не мы, положим, а я, но эффект неожиданности сохранился. Яся с готовностью остановилась, а моментально закрасневшая Тома вильнула взглядом и попыталась спрятаться у нее за плечом. Я еще раз окинул взглядом, опустевший после звонка на последний урок коридор, и выставил вперед ладони. «Тихо-тихо, тормозим. Давайте спокойно поговорим». И ободряюще улыбнулся девушкам глазами. «Пошли к окну». Яся внимательно прислушалась к моим интонациям и спросила. «Я, наверное, пойду. Сами разберетесь». Мы обменялись с ней понимающими взглядами. «Да, повезло Томке с подругой». «Да, оставайся, секретов нет», — ответил я, видя, как Тома посильнее вцепилась ей в локоть. Я прислушался к своим потрохам. Как ни странно, волнения нет. Вот что значит подготовка и правильный настрой. Главное — вовремя вспомнить размер настоящих проблем. После этого все, что сегодня произошло, можно смело считать легким недоразумением. Бросили портфели на подоконник и встали напротив друг друга. «А вот и неправильно. Конфликтная расстановка», — сказал я себе и, развернувшись к окну, кивком пригласил девушек повторить маневр. «Вот теперь все верно. Стоим рядком. Тома посередине, глядим в окно. Идиллия». Чуть повернувшись, начинаю. «Том, извини, пожалуйста. Я не специально, это была случайность, но все равно. Извини за то, что стал причиной твоего расстройства». «Я не хотел. Честно». Прижал руку к сердцу и попытался поймать Томин взгляд. Пока безуспешно. Стоит, потупившись, сцепила кисти, но плечи стали чуть менее напряжены. Яся одобрительно кивает из-за ее плеча, мол, давай, жги глаголом дальше. «Черт, Том, было бы странно, если бы в этом возрасте девушке не нравился какой-нибудь парень. И мне глубоко безразлично, кто там тебе нравился некоторое время назад». Тома метнула в меня взгляд и тут же отвела, но кисть расцепила и стала дышать свободнее. «Похоже, я на правильном пути». «Ну, давай просто перевернем эту страницу и будем спокойно жить дальше. Не произошло абсолютно ничего страшного или неправильного. Ну так ведь?» Молчит, задумчиво рисует что-то ножкой на паркете. Мы с Ясей еще раз переглянулись и тихонько заулыбались. «Том!» — тяну я, чуть придвигаясь, осторожно беря ее за руку. «Ну, Том, солнышко, давай ты не будешь дуться». «Солнышко!» — фыркает Тома, пытаясь сдержать улыбку. «Ты ничего не перепутал?» «Не-а», — радостно отвечаю я. «Смотрю на твою улыбку и прям вижу. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку». «Балаболка!» Тома, окончательно успокоившись, стряхнула прядками и насмешливо посмотрела на меня. «Давай мой батончик. И Яси. А ты сегодня наказан».